От гневных раздумий патриарха Порфирия отвлек все тот же хрупкий, ясноглазый старичок, комсобогомолец, уже схлопотавший сегодня один выговор по церковно-партийной линии. Не иначе мало показалось. «Что там еще у тебя?» — брюзгливо спросил патриарх. «Правительственный бюллетень? А состояние здоровья?» — пугливо доложил юной душою старец, кладя на стол перед Порфирием машинописный текст. Компьютерной техники патриарх не понимал. «Африкана, что ли?» — желчно осведомился Порфирий. «Ну и как там у него со здоровьем?» По официальной версии, протопорторг прихварывал. Надо же было как-то объяснить народу отсутствие всеобщего любимца. Хрупкий старичок вытянулся в струнку, пергаментная личико его просветлело, стало вдохновенным. В целом идет на поправку. «Но, возможно, осложнение», — трепетно отрапортовал он. «М-да», — с сомнением молвил патриарх, склоняясь над листом. «Осложнение? Это хорошо. Да, кстати, что там за шум на площади?» И вправду такое впечатление, будто под окнами собрался довольно многолюдный митинг. «Да вот как раз бюллетени ждут. В доноры просятся. Ну, там лимфу для африкана сдать, костный мозг, ауру». Порфирий шумно вздохнул и вернул бумагу. «Мозг!» — недовольно повторил он. «С мозгами у него все в порядке. Своими поделиться может. Да и аурой тоже. Ладно, текст одобряю, иди вывешивай». Космобогомолец сломился в поясе и вышел. А патриарх вновь вернулся к прерванной череде тревожных мыслей. «Окажись африкан более мужественным или менее умным, что, впрочем, одно и то же, проблем бы не возникло вообще. Ну, похоронили бы его, ну, задавили бы, как водится в толчее, пару чрезмерно любопытных старушек, переименовали бы село Звездоочитое в город Африканск, памятник бы воздвигли на площади, мавзолей, а дальше уже мелочь. Втайне от народа извиниться перед Баклужина, перед странами НАТО, свалить все на покойного протопорторга, совершить какой-нибудь там акт доброй воли и считай, что конфликт исчерпан. А теперь как поступать прикажете? Объявить, что африкан бежал в Баклужина? Да, Боже упаси! Америка не поверит, поскольку это правда. А Портнягин калач тертый и наверняка будет все отрицать напропалую. И факт перехода границы, и прочие проказы африкана, включая чудо с гирей, о котором патриарху сообщили нынче утром. Первым побуждением Порфирия было вычеркнуть протопорторга из списка чудотворцев и немедленно придать события огласке. Но, к счастью, остановила мысль о том, что народ не поймет. Вернее, поймет, но правильно. А с народом, как известно, шутки плохи. Сорвется — на цепь не посадишь. За своего любимца столицу разнесут. Следовательно, придется усмирять. Армия, конечно, не подведет, поскольку гражданской совести у военных не может быть по определению. Но устраивать пальбу в тот момент, когда у тебя над головой ревет палубная авиация 6-го флота... Еще никогда в жизни Порфирий не чувствовал себя столь беспомощным. Если африкан в ближайшее время не будет предан суду в Гааге, или, на худой конец, не погибнет внезапно, американцы запросто нанесут ракетно-бомбовый удар по Лыцку. С них станется. В прошлом году Нижний Чир разбомбить грозили за непомерно большое количество наездов автотранспорта на пешеходов. геноцид, дескать, собственный народ давит».